Юрий Нагибин. Вечная музыка. Сборник повестей и рассказов. Москва. Издательство АСТ. 2004 год. Читает Татьяна Ненароком. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».